сильный был. Боялись, род княжеской крови и с королями повязан не раз. Чепуха, не поглядели бы. Он бросил книжку на стол. Мы молча сидели друг против друга. Наконец Марьян провел рукой по лицу, словно умылся. И как раз с этого года начинается невиданное, просто даже предосудительное, фантастическое обогащение рода. «Тысяча и одна ночь». Сокровища Галконды и Эльдорадо дарят города. Встречая великого князя, одевают в золото тысячи шляхтичей и крестьян. Листовым золотом покрывают замковые крыши. К слову, налицо все, на что способен был человек того времени, неожиданно разбогатев. Внешне вроде бы культурно, а изнутри — дикарство, — спросил Марьян. — Да нет, это тоньше, смекни. Только-только достигли настоящей власти. Над душами, над телами, над государством, наконец. С Всеславом-чародеем не очень-то поспорил бы, не шибко побрыкался, а тут, ну и отказали сдерживающие центры. Отказали, как у всех свежеиспеченных властителей над всем, хотя многие из этих свежих и столетиями свой род тащили, но на правах, ну, дружинников, что ли. И вот началось. Внешне — гуманисты, внешне — утонченные, а изнутри — тигр прет. «Тут ты, по-моему, ошибаешься», — сказал я. «Вспомни Острожских, Миколу Радзивилла, Льва Сапегу. Настоящие, образованные, воспитанные люди, пусть себе и тоже со страстями». «Это внешний разлад», — сказал Марьян. «Конечно, в массе это не двор Чингисхана и не опричный двор. Все же на глазах у Европы начало гласности, начало демократии, пускай себе шляхетской, но ломких хребтов и здесь хватало. Время такое». «Время всегда таково, каковы в нем живущие люди», — процитировал я кого-то. «Но ты все же гони сюжет». Ну и вот, вдруг, через каких-то 100 лет, всему этому роскошеству крест довольно через меру кутить, довольно листового золота, довольно собственных полков в парче. Обычный, не самый богатый род. В чем же дело? Этого мы никогда не узнаем, — сказал я. Мало ли что там могло произойти. Ну, скажем, во-первых, этот Петро Давыдович, хотя и сильный, однако побаивался, что припомнит участие в заговоре, и решил то богатство растранжирить, пожить на всю катушку. И наследники транжирили, а когда все промотали, то успокоились. «Так-так», — сказал он, — «ты знаешь, что это за знаки? И что они обозначают?» На клочке бумаги он вывел следующее. Окружность, но очерченная не сплошной линией, а точками. А в центре окружности помещена буква старославянского алфавита «А». Следующая окружность очерчена запятыми. В центре та же буква старославянского алфавита «А». «Ну ты меня ребенком считаешь. Это числовые знаки букв. Первая — легион или 100 тысяч, вторая — леодор или миллион. Ну а это...» И он написал еще и такое. «Окружность очерчена не сплошной линией, а точками. В центре этой окружности буква старославянского алфавита «С». Следующая окружность также очерчена не сплошной линией, а запятыми. И в центре этой окружности буква старославянского алфавита «З». Ну, 600 тысяч. Ну, 7 миллионов. «Так вот», — ответил мне теперь, — «дорогой ты мой шалопай, лоботряс и вертопрах Антон Глебович, Каким таким образом мог человек, даже могущественный, наворотить за полгода состояние в 600 тысяч золотых, да на 7 миллионов драгоценными камнями? Это по тем временам, когда и в самом деле телушка-полушка была, и каким образом он, даже если бы ел то золото и его наследники ели, мог за каких-то 130 лет расточить, промотать, растранжирить, струбить, ухлопать такой капитал. А ведь они, кроме того, ежегодно имели фантастические доходы. Отвечаю на первую половину вопроса. Возможно, знал о казне заговорщиков и прибрал ее к рукам. «А может, выдал?» — спросил Марьян. «Такое о людях брякать бездоказательно нельзя, если даже они и гниют уже в земле 300 лет. На то мы и историки». «Угу. История та самая, которая ни столько, ни полстолько не соврет. Сгнил он, только не в земле, а в саркофаге Альшанского костела. Там на саркофагах статуи каменные лежат. Такая, брат, лежит протобестия. С такой святой да Божьей улыбочкой сам увидишь. Почему-то я вдруг увижу. Если захочешь, увидишь. Ну вот. А что касается исчезновения, вспомни балладу этого министреля Застенкового. Выдумка. У многих выдумок есть запах правды. Я искал, искал по хроникам, воспоминаниям, документам. Сейчас не стоит их называть. Вот список. И докопался? Докопался. Тебе говорит что-нибудь такая фамилия? Валюжинич. Валюшва? Но если это те, что валюжиничи, древний род, еще от своих князей, тех, что до Гедимина, имели владение на Полоцкой земле, возле Минска и на северо-запад от него. Но к тому времени все реже вспоминаются в универсалах и хрониках. Видимо, оскудели, потеряли вес. В общем-то, обычная судьба. В 17-м столетии исчезают. «Молоток», — с блатным акцентом сказал Марьян. «Кувалдой станешь. Ну, а последний всплеск рода...» «Погоди», — сказал я. «Гамшанское восстание, что ли?» «Ну-ну». «Гремислав Андреевич, кажется. Валюжич. 1611 год. Знаменитый удар в спину. Черт, никак я этих явлений не связывал. А между тем, гамшаны от Альшан — не расстояние. Да, Вилюжинич, да, две недели беспрерывных боев и потом еще с год лесной войны. И на крюк подвешенные, и на кол посаженные. Да, знаменитый удар в спину, о котором мы так мало знаем. Мне выгодно было писать. Предатели. И в такой момент интервенция, война, последующие события, наверное, заслонили все. Сюжет, Марьяне. Невыносимый ты, возмутился он. Сгораю от любопытства. Ну, не тяни. Так вот, и подсчитал я, мой дорогой, по писовым книгам и актам, что за эти годы, учитывая и доходы с поместьей, потомки, несмотря на все сумасбродство, не могли истратить более трети приобретенных сокровищ. Это при самом что ни на есть страшном радзивилловском мотовстве. И вот в год бунта Валюжинича в Альшанах княжит Витовт Федорович, 57 лет, а жена у него Ганна Гордислава Альшанская, 25 лет, а в девичестве княжна Мизецкая. И княгиню эту нещадно упрекает в своем послании бископ Кладневский Героним за забвение княжеской и женской чести, а главным образом за то, что враги княжества великого пользуются для тайных с нею встреч монашеской одеждой. «Действительно, ужас какой!» — сказал я. «Дама с черным монахом!» «И паршивый белорусский романтизм!» — сказал Марьян. «Вот представь себе такую мою гипотезу. Все разбито, спасения нет, повсюду рыскают вижи, соглядатые и шпики. Сподвижники на кольях хрипят, и во всем с самого начала повинен князь Витов Федорович Ольшанский. Ему на откуп было отдано кладнинское старство. Он греб бессовестно и неистово, много денег содрал с него на свою корысть. По его вине вешают людей. А жена, как и в балладе, ангел, что, не могли они ту казну, сокровища те, захватить и убежать, чтобы хоть часть награбленного возвратить жертвам? «Гипотезы», — сказал я, — «откуда тот поэт мог знать? А ты подумал, сколько архивов, семейных преданий, слухов, легенд, наконец, могло исчезнуть за 100 с лишним лет? С войнами да пожарами, да революциями. Наверное, что-то знал. И опять закурил. Не нужно было ему это делать. И вот в 1612 году этот человек, этот монах, исчезает. Самое любопытное, что исчезает и она. Или бежали, или были убиты, кто знает. Скорее всего, бежали.